Глава 7. Ира. Юля не торопилась перезванивать. Она сообщение отвечала одним словом. Позже. В ожидании у меня весь день прошел на нервах. Я не понимала, что у нее там произошло. Что ей сказал Стас? Почему нельзя было просто сказать, поможет или нет? К чему эта разрывающая душу интрига? Зная подругу, я понимала, что возникли какие-то сложности. Просто так она не станет отмалчиваться. Но с другой стороны, я точно знала, что Юля сделает все, что от нее зависит, но добьется положительного результата. Собственное объяснение меня ненадолго успокаивало, а потом одни и те же мысли по кругу. Снова и снова. Чтобы не думать о плохом, я успела доблеско отмыть квартиру, сходить в магазин, приготовить покушать на первое и второе. Пушок только успевал крутить лысой мордой, наблюдая за мной с удобного ракурса. И, к моему удивлению, не пытался охотиться за моими ногами, чувствовал, что хозяйка на взводе. В середине дня звонила Кристина. Она не сразу увидела мое сообщение. Это и понятно. Подруга уехала в отпуск с папой. Они каждый год куда-то вместе выезжают. То на лыжах и сноубордах, то на лодках по горной реке, то рассекают волны на серфингах. В этом году они активно отдыхают на горнолыжном курорте. Не представляю, как у нее хватает силы и выдержки. Я бы сдалась на второй день и ныла, мол, бросьте меня здесь. Не чувствую ни рук, ни ног. Идите дальше без меня. А сама бы с удовольствием тюленем провалялась на солнышке. Хотя у Крис это все-таки привычка и годами выработанный навык. В общем, ей было явно не до телефона. А когда она добралась до мобильника, не поверила глазам, а живое воображение подкинуло страшные картинки. Я ее успокоила, затем кратко пересказала, что случилось. И она тут же поняла, кто такой Жданов. Я даже немного позавидовала ее памяти. Сложилось ощущение, что его знают все, кроме меня. По поводу Громова у нее был отдельный и очень эмоциональный комментарий. Она так лихо соорудила сложную словесную конструкцию, что я обалдела. Я даже слов таких не знала, кем она его называла. Но здесь сложно было не согласиться. Теперь мы обе ждали звонка Юли. От нее сейчас многое зависело. Крис, в свою очередь, пообещала, что поможет финансово, если озвученная сумма долга будет для меня неподъемной. И тут я немного выдохнула. Помощь никогда не помешает. Кристина через 2 недели вернется, тогда предметно и поговорим. Пока у меня нет никакой информации. На то мы попрощались. На часах уже 7:30 вечера. Так и не дождавшись звонка Юли, я вышла на вечерний променад. Не люблю пробежки, а вот пройти 10 тысяч шагов — совсем другое дело. А еще мне нужно было как-то себя отвлечь. С каждой минутой нарастала внутренняя тревога, и я с этим ничего не могла поделать. Через 30 минут раздался заветный звонок. «Да, Юль», — тут же ответила я. «Стас поговорил с ним», — шепотом сказала подруга. «А почему шепотом?» — в тон ответила я. «Не хочу, чтобы Стас услышал. У нас и так сегодня все натянуто, как струна. Еще капля, и случится большой барабум. Набрала тебе, пока он отвлекся на разговор с гостями. Налаживает новые контакты. Тут народу немерено, а щелочная среда кишит разнообразием», — проворчала она. Щелочной средой Юля называет охотниц за состоятельными мужчинами. «Так вот, Андрей теперь знает, что ты моя подруга». Она сделала паузу, а потом уточнила. «Скажи мне, пожалуйста, ты же не специально в него?» «Нет, конечно! Нафиг он мне сдался? Чтобы разбить свою новую машину? Я же тебе рассказывала, как все произошло!» Я задохнулась от возмущения. «Да, рассказывала. Успокойся! Я тебе верю. Просто Стас сказал, что Андрей теперь сомневается, что авария была случайной». «Если ему корона мозг пережала, то это его личные проблемы!» Разозлилась я. «Сейчас проблема у тебя, дорогая. Признаюсь честно, Стасу не понравился его настрой». «И что это значит в моем случае?» «Понятия не имею. Он мне толком ничего не рассказал. Пришлось клешнями вытягивать хоть что-то. А еще он предупредил, что не полезет в ваши разборки». «Блин, что-то мне уже страшно, Юль». «Слушай, ну не съест же он тебя в конце-то концов. Да, Андрей очень сложный и непредсказуемый человек. Но главное, он в курсе, что ты не посторонняя. Я надеюсь, что он пойдет тебе навстречу. А если что-то пойдет не так, звони мне. Если Стас не хочет влезать, тогда влезу я, поняла? Мне с Андреем детей не крестить, а в обиду я тебе не дам. Спасибо, дорогая, улыбнулась я. Боевой настрой подруги придавал сил, но в то же время я понимала, что не стану яблоком раздора в ее отношениях с мужем. Не допущу, чтобы они поссорились из-за меня. «У тебя есть отложенные деньги?» — вдруг спросила она. «Уже нет. Я копила на первоначальный взнос. Вчера за машину их и отдала». Тяжело вздохнула я. «Не переживай, деньги найдем. Так, все, отбой. Стас идет. Увидимся». «Пока», — ответила я, и Юля сбросила вызов. «Надеюсь, что она не станет ни с кем выяснять отношения. Тем более с мужем». «Мне уже спокойнее, что девчонки предложили помочь деньгами, а большего мне и не нужно. С ними я смогу рассчитаться по мере возможности». Взглянула на шагомер. Мне осталось пройти 4000. Я развернулась и пошла в обратном направлении. Сделаю еще один круг по парку и домой. Нет, ну что за странное стечение обстоятельств? Почему мне на дороге попался именно Жданов? Теперь попробуй докажи, что я не знала ни его, ни его машину. Это просто какой-то бред. Я шла быстрым шагом и искренне негодовала. Как же меня все бесит. А тем более этот Андрей. Тоже мне царь вселенной. Считает, что мир крутится вокруг него. Сомневается он. Боже, как меня угораздило так вляпаться. По самые не балуйся. Зазвонил телефон. Номер незнакомый. Алло, запыхавшись, ответила я. «Добрый вечер, Ирина», — сказал бархатный мужской голос. Прикинула, кто это может быть, но на ум никто не приходил. Может быть, это кто-то из клиентов? Тогда почему звонит в субботу вечером? «Добрый. Извините, у меня не записан ваш контакт. Как я могу к вам обращаться?» «Хм». Мужчина сделал паузу, а потом сказал. «Андрей». «Какой еще Андрей? Жданов, что ли?» Так он должен был со мной в понедельник созвониться. Или это не он? Голос не похож. И то, что он не спешил говорить, зачем позвонил, взметнуло мое любопытство до небес. «Здравствуйте, Андрей. По какому вопросу звоните?» Сдержанно спросила я и навострила уши. Он или нет? «По вопросу вчерашнего ДТП», — хмыкнул он. «Черт, это он!» «Да, теперь поняла, кто вы». Я вас внимательно слушаю. Бодрый у вас голос, Ирина. Это радует. С вами все хорошо? Да, Андрей, я в порядке. Рад это слышать. Какие планы на вечер? Иду в кино, соврала я. Тогда твои планы меняются. Безапелляционно заявил он. В 10 вечера я жду в ресторане «Октавия» на Суворова. Обсудим твой долг. Моя челюсть от удивления рухнула вниз. Но... «Скажешь администратору имя, тебя проводят к столику. До встречи», — сказал он и положил трубку. «Возмутительный командир! Он же должен был остаться в Левограде на все выходные! Какого черта он летит обратно? Или не терпится урвать свое? И вообще, когда мы успели перейти на «ты»?» «Так, все, Ира, спокойнее. От него бегать не получится. Не тот случай. Я действительно ему должна». Пора выяснить, сколько.